Случай же Блум, как бы странно это ни звучало, отличался сильно, и поэтому было неясно, почему в свои годы девчонка ходила без базового превращения и сможет ли она активировать его в следующий раз. А еще Тимми сильно беспокоила маленькая золотая коронка на макушке феи. Будучи человеком, просвещенным во многих магических областях, юный исследователь изучал и фей. В качестве источника знаний служили труды именитых филологов, оттого безобидное, на первый взгляд, украшение вселяло в сердце молодого человека почти священный трепет. Непросвещенные даже представить себе не могли, что первое превращение – это не просто начальная ступень в мире профессиональной магии, нет. Первое превращение – это буквально зеркало души, изнанка сущности феи. Пусть фасон и общая концепция наряда действительно создавались под впечатлением от превращения другой волшебницы, то более мелкие детали в виде бижутерии, цвета самого наряда и прически говорили о многом. Тимми не сомневался, что там, на полигоне, находится еще одна принцесса. Часть 16. П, значит, пария. Флора знала, на что идет, когда добровольно подала заявку на обучение в Алфе и с отчаянной дрожью в коленях убеждала родителей, что приглашение из самой лучшей школы для фей – это просто выпавший жребий. Позорный запрет за прошедшие годы перестал быть таковым и воспринимался как что-то хорошее, посланное волей дракона. И раньше дети природы не рвались учиться в Алфею, предпочитая агрессивной среде свои колледжи, однако еще давным-давно, когда волшебная вселенная только-только оправилась от первой сокрушительной войны между несколькими крупными государствами, Большой Совет принял решение о том, что каждая крупная планета должна каждый год отсылать минимум 7 девушек в Алфею для прохождения обязательной боевой подготовки, и Линфея сдалась, не в силах противостоять большинству. Мало кто в здравом уме желал учиться там, где можно было запросто распрощаться со здоровьем или даже жизнью, но Флора твердо решила обучаться искусству сражения, да и статистика показывала, что именно у феи из Алфеи шанс получить энчантикс ощутимо более велик, нежели у той же выпускницы Линфейского колледжа. Ох, энчантикс! Цветочная фея шумно выдохнула, прижимая к груди большую розовую подушку в форме сердца. Энчантикс! Конечная трансформация, гарантирующая высокое положение в обществе и пост при королевском дворе, приятно оседала на губах едва уловимым цветочным нектаром. Фей-защитниц на Линфее от силы 3 штуки, оттого их жизни и пыльца ценится больше золота. Флора сдержала почти жалобный всхлип. Нет, она вовсе не желала презренного солнечного металла. Ладно, желала, но чуть-чуть. Или обожание со стороны общественности. Деньги и любовь народа – это фактор переменчивый. Сегодня они у тебя в избытке, а завтра ты наравне с магивалками бегаешь на четвереньках по лесу и борешься с фауной во имя выживания. Поэтому к подобному юная фея относилась без лишнего фанатизма. Рожденная не в самой богатой семье, Флора знала и умела распоряжаться деньгами. Получение энчантикса никогда не рассматривалось как нечто очень прибыльное. Нет, просто дело состояло в другом, более тонком аспекте, который был крайне неудобным для самой Флоры. Девушка отчаянно желала заявить о себе как о сильной и талантливой фее, тем самым принеся славу своему семейству. Если о ней, цветочной волшебнице, узнают все в Линфее, тогда заказы к отцу с матерью потекут рекой, тем самым обеспечив им полную жизнь. Однако на деле все было куда сложнее. Для получения энчантикса было недостаточно просто спасти кого-либо со своей планеты, рискуя тем самым погибнуть или обратиться в пыль. Нет, для этого поступка нужно было проявить искреннее желание сделать это, а Флора совершенно не могла отбросить страх за свою жизнь. Да и силы, данные от природы, тоже не внушали никаких надежд. Некоторые однокурсницы из-за этого досадного фактора и вовсе отказывались иметь с Линфейкой хоть какие-нибудь дела, а другие помнили ту некрасивую историю с солярией. Прошло около 3 недель, а Флора все никак не завела друзей, даже соседки по комнате, и те словно брезговали обществом юной волшебницы. Еще никогда в жизни фея цветов не чувствовала себя так одиноко. Техна была вечно с огромными цифровыми очками на глазах и напрочь игнорировала окружающий мир, качая время от времени головой. Позже Флора узнала, что эти очки какие-то электронные и несут в себе функцию полного погружения. Девушка едва не посидела, когда узнала полную стоимость данного девайса в магазине электроники на Линфее. Муза же, в последнее время, напоминала подбитого воробья. Совершенно не сидела на месте и круглосуточно липла к другим феям, уговаривая тех принять участие в той безумной авантюре. Нет, инициатива — это хорошо, но если она прет со всех щелей, то чего-то хорошего в ней уже нет. И самое обидное, что фея музыки успела предложить это всем, кроме самой Флоры. Нет, Флора точно не согласилась бы в этом участвовать, но почему бы и нет? Разве цветочная фея не достойна быть полезной? Говорить о Стелле и Блум не приходилось вовсе. И если вторая девушка была достаточно милой персоной, то капризная блондинка из царской семьи не давала Флоре и шанса, считая цветочную чем-то хуже мусора. От подобных мыслей хотелось реветь в голос, однако наличие посторонних глаз мешало всплеску эмоций. Привычно проглотив все обиды и переживания, Флора прикрыла глаза и погрузилась в беспокойный сон. Следующим утром ее ждали практические занятия под надзором мадам Гризельды. О наличии второго полигона в путеводителе по Алфее ничего сказано не было, оттого мадам Дюфор едва не попала в просак перед впечатлительными ученицами. Будучи человеком взрослым и умудренным опытом, чародейка не могла и не любила признавать свои промахи, оттого небольшая задержка была списана на некие проблемы. Из-за того, что Гризельду с Фарагандой срочно вызвали в облачную башню, сегодняшние курсы по боевой магии поручили именно седовласой даме в элегантной красной шляпе. Перелезая через очередное корневище размером с валун, Дюфор искренне прокляла всех и каждого, кто каким-либо образом был ответственен за странную мутацию. Палладиум, занятый заполнением школьного плана, икнул в своем маленьком кабинете. Мало того, что этот второй полигон находился неоправданно далеко, так в нескольких жалких километрах находился такой же полигон, но уже принадлежащий Красному Фонтану. Женщина ясно слышала задорные юношеские голоса и выкрики диких зверей. Слышали это и ученицы, к огромному сожалению волшебницы. Многие девушки испытали воодушевление, едва заслышав голоса представителей противоположного пола. Ярче всех глаза горели у беспечной принцессы Солярии, которая уже продумывала план побега с грядущего занятия. Дюфор сморщилась. Ей было противно осознавать, что подобное поведение демонстрировала принцесса огромного королевства. «Эй, цветочек, чего трясешься?» Громким шепотом поинтересовалась Амарил, привлекая к себе внимание Флоры. «А разве тебе не страшно?» — совершенно честно спросила Флора. Дрожь ядовитой змеей скользила по загорелому телу, заставляя коленки трястись. Лес говорил весьма страшные вещи. Он в красках описывал то, что происходит на втором полигоне, и Флора, казалось бы, была вынуждена слушать страшный монолог. Драконы. Совсем рядом находятся драконы. Специалисты пытают, мучают их, лишая свободы в угоду мастерству. С одной стороны, фея понимала, что так надо, однако ранимая девичья душа плакала по этим живым существам. «Мне, нет, я же не слабачка, как некоторые». Этого и следовало ожидать. Внутренне Флора сжалась от холодного колкого-то на своей однокласснице. «Если девушки подобные Амарил окликают тебя, значит жди либо насмешки, либо угрозы». Девушки, стоящие по обе стороны от феи звезд, громко засмеялись, а мадам Дюфор никак не отреагировала, хотя наверняка слышала весь диалог. Что доставило больше боли? Игнорирование преподавателем конфликтной ситуации или сам факт того, что злая и грубая девчонка завела себе подруг? Флора не знала, однако вся ситуация оставила после себя крайне неприятный осадок. «Если вы считаете это смешным, то мне вас жаль», — в диалог неожиданно вклинилась муза. Фея музыки сердито посмотрела на шутницу, после чего грозно свела тонкие брови на переносице, буравя каждую девушку весьма тяжелым взглядом. «Докапываться до человека лишь по поводу его сил – это низко. Я всегда знала, что фея из мелодии славится своим лицемерием, но вот чтобы настолько…» Фея, стоявшая по левую сторону от Амарил, демонстративно посмотрела на ногти, не обращая никакого внимания на музу. «Не ты ли постоянно орешь о важности магии и магической силы?» «Да-да», — другая фея энергично кивнула, явно поддерживая своих подруг. «Анастасия права, ты постоянно цепляешься к ребятам из Солярии. Даже сейчас ты высунулась для того, чтобы больно уколоть Амарил. Стыд и позор тебе». Линпу надула щеки и высунула язык, перевернув большой палец вниз. «Чудила из мелодии. Ты кого назвала чудилой?» Преодолев смехотворное расстояние в несколько метров всего одним прыжком, муза оказалась вплотную к обладательнице длинных розовых волос. Флора испуганно ойкнула. Еще никогда девушка не видела таких впечатляющих результатов по легкой атлетике. «Тебе что, давно не рассказывали правила хороших манер, девочки?» «Она на меня набросилась. Она на меня набросилась». Красавица заверещала настолько громко, что чувствительные ушки феи цветов на мгновение перестали нормально работать. «Набросилась. Мадам Дюфор, Чего-то против ссоры с клуб женщина не имела, поэтому до последнего момента не желала ввязываться. В свои учебные годы сама Дюфор была очень частой виновницей того или иного конфликта. Часто доходило до того, что чародейка оставалась либо после уроков, либо несла другое наказание, как правило, не самое приятное. Только с возрастом Дюфор осознала, что действовать против кого-либо стоит более изящным способом. Сплетни, запугивание, манипуляции хрупкими чувствами. Фея обязана владеть всем этим, чтобы продержаться в жестоком волшебном мире. Слабые, как показывала практика, либо рассыпались в пыль, либо закалялись характером и становились на один ряд с великими. «Мисс Муза, умерьте свой пыл, но я...» Девушка пристыженно прикусила язык. Ее кулаки сжались сами по себе. «Дважды не повторяю», женщина смерила ученицу холодным взглядом, после чего обратилась ко всем девушкам. «Вы будущие феи-защитницы, и сегодня вы должны прочувствовать это в полной мере. Я видела план вашего обучения и прекрасно знаю, что теория вами кратка, но пройдена. Теперь настало время практики. Разбейтесь на пары и встаньте друг перед другом». Муза быстро схватила руку Флоры, лишая ту всякой возможности отказаться и убежать. Впрочем, фея музыки прекрасно понимала, что ни одна одноклассница не решится встать в пару с одной из самых слабых фей. Муза была бы рада выбрать к себе в партнеры кого-нибудь более сильного, однако никто из учениц не смотрел на фею музыки серьезно. Мерзкие слухи, появившиеся после несчастных чар, сделали из сильной и уверенной в себе личности своеобразную парию. За последние несколько дней Муза превратилась в зверька в зоопарке, а ведь дата злосчастного боя все росла и росла, однако никто из выбранных сверстниц так и не дал свое согласие на участие. Предательницы. Фея музыки немного раздраженно вздохнула, смотря в невинное личико Флоры. Та была похожа на маленького беззащитного олененка, который только по воле злой судьбы оказался в змеином заповеднике. И, увы, каждая местная змеюка обладала ядовитыми зубами, оттого каждый день грозился стать последним. «А ведь эта девушка моя соседка», — с некоторым сожалением подумала Муза. «И как она вообще попала в Алфею? Почему, а главное зачем?» Впрочем, не так страшно было оказаться в одной команде со слабым напарником, как оказаться без напарника вообще. Студентки так быстро расформировались по парам, что Тикна даже глазом не успела моргнуть. Пусть с виду девушка казалась абсолютно спокойной, на деле же в ней бурил самый настоящий ураган негативных эмоций. Мало того, что тренировка проходила на природе, в самых дебрях леса, где было полно всякой живности и насекомых, так еще и бесполезная учительница позволяла однокурсницам понапрасну сотрясать воздух. Право, столько шума не было даже в голосовых чатах во время очередной онлайн-сессии в каком-либо командном шутере. Фея технологий с некоторым разочарованием поняла, что для нее пары не оказалось. Алиана приболела, оттого сегодня вышло нечетное количество студенток. Впрочем, Тикну печалил не сам факт нехватки живой души, сколько ненужное внимание, направленное на ее персону. Задиристые девчонки не упускали возможности для обмена сплетнями. «Что ж, сегодня вашей партнершей буду я», — немного недовольно проворчала Дюфор, поворачиваясь к социальной фее. «Так, а теперь слушаем и запоминаем. Вы уже знаете несколько заклятий, которые зародились спонтанно, однако этого недостаточно. Эти атаки не очень сильны сами по себе из-за природы своего происхождения. Сегодня мы попытаемся создать небольшой щит», — Тикна фыркнула. «Что-что, а щиты она создавала отменные. Не перебивайте старших. Так вот, щит с возможностью атаки при его применении. Для начала вам следует...» Колени Флоры дрожали сильнее, а объяснения Дюфор все слабее откладывались в голове. Она говорила что-то про вытянутые руки, глубокую медитацию и потерю связи с окружающим миром. Она говорила много, но Флора почти не слушала. «Не переживай ты так», — Муза постаралась выдавить из себя ободряющую улыбку. «Обещаю, что не буду сильно тебя бить». Разговоры. Флора не успела сказать, что именно ее пугало. Когда сознание юной феи почти угасло, волшебница ясно ощутила лес. На сей раз он не шептал, а вопил. Резко распахнув глаза, фея цветов не сумела сдержать крик. Там, над головой, пробивая волшебный барьер тупой мордой, буянили разъяренные драконы. Часть 17. Об обрядах и прочих свадебных традициях. Примечание к части. Чёцкая тут мало. Насколько был богат красный фонтан, если бы какой-нибудь больно любопытный репортер задал бы подобный вопрос, то Ривен либо промолчал, либо выдал нечто до ужаса язвительное, частично задевая личность вопрошающего. Несмотря на многочисленные отвратительные черты характера, специалист свято верил в неприкосновенность чужих средств для существования, оттого всякие допросы касательно благосостояния посторонних людей воспринимались очень остро. Однако сегодня, посреди обыкновенной учебной недели, спонтанное желание посчитать казенные денежки все же посетило жителя солярии. Неужели фонтан так сильно бедствовал, что согласился сдать в аренду свой крупнейший полигон вместе с тремя драконами Ираклиону? Впрочем, все то, к чему Скай Ираклиановский, самый перспективный студент третьего курса и обладатель звания «Надежда планеты», умудрялся прикоснуться, немедленно превращалось в цирк с конями и по ними. Да, на месте шатра был полигон, вместо коней выступали дикие драконы, пойманные несколько дней назад специально для Скай и его семейки, а пост главного клоуна занимал Саладин, хищно потирающий свои ладони. Будучи записанным на факультатив по изучению драконов, Ривен никак не мог проигнорировать внезапное мероприятие, которое на деле представляло из себя обыкновенный предбрачный обычай Ираклиона. Обладатель малиновой шевелюры даже смутно не мог догадываться, зачем принцу прославленного королевства проводить свои дикие обычаи на посторонней земле, однако делать было нечего. Ривен, как и еще добрая дюжина ребят-драконоведов, был обязан присматривать за ареной и вмешаться, если что-то пойдет не так. У второкурсников, которые только недавно записались на данный факультатив, активно тряслись колени. Если оборвутся сдерживающие поводья, то у нас будут серьезные проблемы. Оскар, единственный четверокурсник, сильнее сжал в тонкой руке маленький серый штырек, служащий диктофоном. Было видно, что курчавый парень волнуется не на шутку, и Ривен прекрасно понимал причину этого волнения. За эти 4 года еще не случалось такого, чтобы красный фонтан выпускал на арену диких драконов. Обычно в стенах училища прибегали к драконам другим, одомашненным, вылупленным вдали от Пироса. «Если я погибну, то все свои конспекты завещаю к сожжению. Ты слишком драматизируешь, Карел, выходец срединных гор», легко толкнул товарища по факультативу в бок. «Если принц не налаживает, то и наша помощь не понадобится. Поэтому советую поддержать Ская. Уверен, что ему еще страшнее, нежели нам». И это, естественно, было случайной ложью. Третий курсник Карел знал Ская Ираклиановского весьма поверхностно, оттого попал в молоко. Скай не волновался от слова совсем. Сейчас бы переживать за блондинчика, второкурсник Майлз довольно громко хмыкнул, привлекая к себе внимание Ривена. С этим парнем, честно говоря, личный рыцарь Стеллы ощущал себя куда более свободно, нежели с другими ребятами. Смуглокожий юноша также не питал особых симпатий к принцу, отчего его слова частично проецировали мысли самого обитателя солярии. «Знаете, я бы на вашем месте побеспокоился за ту красотку на шесте. Если Скай не успеет ничего сделать, то девчонка превратится в закуску для хищника». Ривен едва заметно кивнул головой в знак согласия и перевел взгляд в сторону импровизированной колонны, где, следуя всем законам древнего жанра, стояла принцесса Диаспра, закованная антимагические цепи. В свете утреннего солнца принцесса планеты Айсис выглядела ужасно и прекрасно одновременно. Солнце гладко скользило по ее волосам, придавая им почти звездный блеск, а светлые одежды плавно развивались на ветру. Всякий, кто видел эту картину, вспоминал старые сказки с ужасными чудовищами и принцессами, отданными на верную смерть во имя искупления судьбы народа. Диаспра прекрасно ощущала теплые потоки ветра, однако открыть янтарные глаза фея драгоценных камней жутко боялась. Чудовищная высота, разъяренные драконы, подавляющие магию цепи, проклятый кулон на груди. Все это жутко страшило некогда уверенную в себе девушку. Мать Ская настояла на том, чтобы древний обряд прошел по исконным ираклиановским традициям, оттого несчастной принцессе пришлось примерить на себе все традиционные атрибуты этого действа. Королева Самара даже не побрезговала вручить будущей невестке древнее ритуальное платье, перештопанное с таким усердием, что у Диаспра невольно возникла серия вопросов. Принцесса Айсиса с трудом заставила себя натянуть этот ужасный наряд и выйти в таком виде на люди. Единственной отрадой служила природная красота, которая совершенно не пострадала от уродливого облачения. Девушка немного приоткрыла глаза. Люди, как и ожидалось, торопливо растекались по разным сторонам. Стражники Ираклиона, редкие специалисты, люди Сейсиса. Все они покидали полигон, медленно скрывались за энергетическими щитами и устремляли взгляды на диких драконов, терпеливо ожидая начала обряда. «Все будет хорошо», — тихо шепнула Диаспора, зажмурившись еще сильнее. «Мне не нравятся эти драконы», — скучающим тоном произнес Рендер. Король, удобно устроившись на переносном троне, смотрел на диких зверей с легкой линцой. «Почему они такие аморфные? Вот во времена моей молодости эти ящерицы были куда более свирепыми. Эй, ты!» Ривен неохотно остановился и повернул голову в сторону отца ненавистного Ская. Специалист пару только минут назад закончил общий осмотр зрительского участка и направлялся в сторону обзорной башни, однако правитель Ираклиона нагло перетянул внимание парня на себя. «Что-то произошло, Ваше Величество!» Смотря на заплывшее лицо недокороля, Ривен с трудом не скривил гримасу. Выходец солярий практически сразу заметил, что венценосная особа была либо частично пьяна, либо только-только оклемалась после длительной попойки. «Поклонись, к тебе король, вообще-то, обращается, а не какой-то мужик с улицы». Мужчина сурово собрал брови в кучу. Ривен едва слышно вздохнул и склонил голову. Пребывая в Магиксе, личный телохранитель принцессы совершенно забыл о такой маленькой условности, как проявление уважения к вышестоящим лицам. Нейтральная территория волшебного измерения отлично стирала все границы и упорно маскировала социальное неравенство между многочисленными представителями различных классов. «Прошу прощения за грубость», — сквозь зубы процедил специалист. «Так что же вам угодно? Разбуди драконов, сделай их более активными. Можешь плетью огреть или железом раскаленным ткнуть». Озадаченно посмотрев в сторону невольников, Ривен сглотнул. Кроме естественного страха специалист испытывал к ним и жалость. Драконы земные, привезенные прямо с Пироса, некогда созданные великим драконом по образу своему, сейчас оказались лишь опасной игрушкой в руках злых людей. Несмотря на скверный нрав, специалист искренне любил животных, а драконов он чтил в особенности. Ривен ощущал некую общность между собой и ими. Великий дракон также жестоко обошелся с солярией, лишив практически все население волшебного дара, тем самым обрекая детей солнца на вечные войны и насмешки со стороны остального магического сообщества. Выдержав короткую паузу, носитель малиновой шевелюры тихо вздохнул и, собрав всю волю в кулак, дерзко взглянул в глаза старого пьянчуги. «Человек, жалкий человек, ничтожный правитель и один из многих, кто смотрит свысока на солярию. Извините, но я вынужден отклонить вашу просьбу». Ядовитое презрение не получилось скрыть даже за формальной вежливостью. «Я прибыл родом с солярии, где фигура дракона крайне почитается и жесткое обращение с ними является табу». «Дракон?» Рендер скептически изогнул густую коричневую бровь, а Самара стыдливо отвернулась в сторону Диаспора. Королева искренне пыталась спрятать свои истинные чувства, однако Ривен, росший при дворе, все прекрасно понимал и знал, что эта женщина в зеленом одеянии стыдится и мужа, и бедственного положения, в которое Ираклион угодил несколько лет назад. «Кто-то еще верит в сказочку. Мальчик, не глупи и выполни мой приказ. Я, может быть, подумаю и отсыплю тебе пару медиков, чтобы сильно не травмировать твои чувства. Мерзкий безбожник». Ривена охватила яростная дрожь. Да, он дракона не любил, однако твердо знал, что фигура, давно уже перекачивавшая в мифы и легенды, существовала наравне с Фениксом, водными звездами и прочими высшими силами, память о которых до сих пор жила в людских мифах, легендах и сказаниях. «Не интересует», — холодно ответил Ривен, тем самым пресекая дальнейший разговор. «Если этот идиот решит пожаловаться Радиусу, то Ираклион падет немедленно и вмешательство со стороны Айсиса никак не поможет». Эта мысль, такая правильная и приятная, теплым бальзамом легла на сердце специалиста. Он наконец был готов занять свое место. Что дальше пошло не так, никто толком не знал. Сам Ривен, призванный следить за порядком, позволил себе задремать. Краем уха молодой человек слышал вой драконов и искренне им сочувствовал, однако обстоятельства не были на его стороне. Ото сна специалиста пробудил громкий треск, словно кто уронил прочное стекло и то, не выдержав силы, разлетелось на осколки. Потом был крик, рычание и паника. Едва специалист разлепил сонные глаза, как огромная чешуйчатая туша промчалась прямо под носом. Самая огромная болотно-зеленая особь без особого труда огрела Ская хвостом, припечатывая прекрасного принца к стене и вызывая стон неподдельного ужаса со стороны зрителей и королевы Самары, чей испуг возымел такую силу, что женщина вскочила с трибуны и, даже не превратившись в фею, немедленно побежала в сторону поверженного сына, который практически не подавал признаков жизни. Эта громадина пробила барьеры. Не стесняясь повышенного тона, Оскар обхватил кучерявую голову руками и беспомощно взирал в небо, где парила вторая особь, на сей раз солнечно-желтая, с огромной тупой мордой и колонной, к которой все так же была привязана принцесса Диаспора. Пробила чертовы барьеры, и у них принцесса. Майлз изо всех сил старался храбриться, но страх оставил четкий отпечаток на смуглом лице. «Сос, принцесса у них, и она еще жива», — сухо ответил Ривен, наблюдая за тем, как бледно-желтая шевелюра принцессы мотается из стороны в сторону. «Но я не понимаю, почему дракон ее еще не сожрал. Оскар, есть идеи? Ты это у меня спрашиваешь? У меня, чье зрение минус? Зубы дракона застряли в колонне. Я вижу», — тут же ответил Карел, максимально щурясь. «Но это вопрос времени, когда именно колонна сломается. Ясно?» Носитель фиолетовой броши оперативно закрепил на руке перчатку для скалолазания. «Тогда я займусь Диаспора, а вы помогите в эвакуации остальных. Кажется, у нашей коронованной блондинки возникли серьезные проблемы». Словно повинуясь неведомому зову, юноши повернули головы в ту сторону, где валялся принц Скай. Самая маленькая, но при этом внушающая ужас, серая особь дракона хищно раскрыла пасть, намереваясь сожрать венценосную особу. Часть стражи, спешащая на помощь наследнику, была безбожно раскинута по разным сторонам. Поверженные, обессиленные и уставшие, бравые воины смотрелись откровенно жалко. Единственной преградой между Скаем и неминуемой гибелью была мать, гордо сохранявшая осанку. Поднявшийся ветер играл с морковно-рыжими волосами, добавляя большей драматичности в и так непростую ситуацию. «Ей конец», — уверенно заявил Майлз, за что получил порцию неодобрительных взглядов со стороны товарищей. «Что не так-то? Вы видите у нее за спиной крылья или их подобие? Если с драконом не в состоянии справиться целый отряд специально обученных людей, то что может сделать она? Что можем сделать мы? Самара, беги!» Не жалея свое горло, Эрендер старался перекричать творящийся хаос. «Беги, дурная, серопузая ящерица!» Словно читая посторонние мысли, широко раскрыла пасть и пустила убийственную струю огня в сторону королевы и ее сына. Смотря на приближающееся пламя, королева-мать даже не дрогнула. На ум ее пришло студенческое испытание в родной магической школе. Магия, давно спавшая в теле, с яростным воем пробудилась. Скай и Самару накрыл ветряной купол, не просто защищающий от вражеской атаки, но и частично отражающий ее. Тик-так, тик-так, бета круче, это факт. Старая школьная считалка совершенно внезапно всплыла в памяти. Ах, это время кружев и готических платьев. На мгновение женщина хотела вернуть свою бурную молодость. Дождавшись, пока поток огня сократится, королева Ираклиона со всей души нанесла ответный удар, который мгновенно уложил серого дракона. Другие же ящерицы, заметив поражение друга, поспешили покинуть поле сражения, и мало кто заметил, на хвосту желтого дракона висели два человека. Часть 18. Винкс родились. Холодный ветер бил в лицо, залезал в глотку и искренне старался сделать отвратительную ситуацию еще более кошмарной. Задумка Ривена только чудом не превратилась в трагедию. Специалисту невероятно повезло, что перчатка вообще сумела зацепиться за выступающую чешую дракона раньше, чем сам страж Стеллы приземлился на полигон. Из-за высоты трибун обладатель малиновой шевелюры имел все шансы переломать ноги или вовсе сломать шею. Однако удача, капризная дама, не отвернулась от авантюриста и даже немного подсобила тому. Какого ха? Рев ветра перекрыл собой весьма грубое ругательство. Выпучив глаза, Ривен с удивлением смотрел на юношу, который плотно ухватился за хвост золотого дракона и изо всех сил сопротивлялся воздушной стихии. «Брендон, ведьмин ты сын, что ты здесь забыл?» Личный телохранитель принца Ская, один из самых популярных юношей в Красном Фонтане, человек, чье смазливое лицо совершенно не вписывалось в ремесло воина и просто невероятно тупой, но харизматичный парень как-то виновато улыбнулся. В отличие от Ривена, который держался за дракона с помощью специального приспособления, Брендон совершенно честно и глупо сжимал в своих руках хвост, надеясь исключительно на собственную удачу и материал тренировочных перчаток. «Принцесса Диаспора в опасности», — ответил обладатель самого огромного меча. Пусть крик его перебивался ветром, но Ривен все же сумел услышать сказанное. Из-за того, что Брендон мельтешил безвольной куклой, нормальной возможности рассмотреть его снаряжение не было. Внутри обладателя секиры что-то перевернулось. Только сейчас до него дошло, что только он и балбес-бабник будут сражаться с огромными свирепыми ящерицами 2 на 2. «Нам конец», — справедливо подумал самый ворчливый специалист, не питая иллюзий на чудесное спасение. «Ривен, Ривен, «Сос, под нами кто-то есть, а теперь закройте глаза, девушки». У Тикны были вопросы, возможно, даже слишком много вопросов, однако строгий тон мадам Дюфор дал ясно понять, что сейчас нет места для пустой болтовни, и фея технологии подчинилась. Она всегда подчинялась, когда этого требовала ситуация. Ядовитые зеленые цифры вспыхнули в голове моментально, стоило векам опуститься окончательно. Дыхание девушки выровнялось, сердцебиение стало еще более тихим, и мысли, правильные и верные, медленно угасли в угольно-черной тьме. «Система приостанавливает работу», — сообщил снисходительно голос неясной природы. Он всегда это говорил, когда фея технологий погружалась в чисто символический сон, дабы пополнить шкалу энергии и переварить всю усвоенную ранее информацию. Прочитанное в книгах, примитивные взаимоотношения окружающих людей, что-то случайное, смысла не имеющее, но как-то укрепившееся в голове, все это прессовалось и отправлялось в самые недры сознания, надежно усваиваясь в памяти. Дюфор такая глупая, раз не учла, что существа, подобные Тикне, чисто физически не способны впасть в транс или что-то отдаленно похожее на это состояние. А быть может, она учла, но не посчитала нужным на этом сконцентрировать внимание. Опасность, опасность, обнаружена опасность, аварийное включение системы. Огромные красные буквы быстро лентой пронеслись перед глазами. Колючая темнота резко отступила, освобождая Тикну от заточения вынужденного сна. Секундой позже раздался громкий девичий крик. Распознание голоса еще не включено. Дождитесь полной прогрузки картотеки. Дождитесь полной прогрузки библиотеки памяти. Крик Флоры больно ударил музу по очень чувствительным ушам, превращаясь в своеобразную ментальную пощечину. Уроженка мелодии уже хотела от души дать фее цветов под затыльник, однако гнев застопорился, уступая место дикому страху. Огромные драконы бились мордами о защитный барьер. На морде одного, меж зубов, виднелась колонна с привязанной девушкой. Ужасное зрелище обездвижило фею музыки. Несчастная златокудрая пленница плакала и беспомощно старалась покинуть оковы, однако цепи плотно фиксировали ее тело, не давая той сбежать так просто. Огромные желтоватые зубы находились в опасной близости от головы красавицы, чей плач тонкой мелодией проходил сквозь рык разъяренной ящерицы. Ужас холодной волной накрыл музу. Строптивая фея музыки совершенно не знала, что ей сейчас делать и как поступить. Барьер, накрывавший девушек и обеспечивающий им безопасность, очень быстро побелел и покрылся сетью трещин. «Девочки, девочки, проснитесь!» Флора, охваченная не меньшим ужасом, беспомощно металась среди одноклассниц и старалась пробудить их от транса, однако ни одна девушка не проявляла никакой реакции. «Мадам Дюфор, пожалуйста, очнитесь, очнитесь! О, дракон, прошу вас, мы сейчас в огромной опасности! Муза, сделай что-нибудь!» А что она могла? Муза с ужасом поняла, что не может пошевелиться от страха. Все происходящее ощущалось как нечто далекое, происходящее вовсе не с самой феей и ее классом, а с кем-то другим, посторонним и чужим. Сначала Блум видела нечто черное. Это было что-то странное, знакомое и приятное. Сгусток чего-то черного трепетал, подобно огню на открытом воздухе, и вызывал чувство неописуемое, но определенно комфортное. Художнице нравилось это место. Тут было спокойно, но потом, спустя некоторое время, сквозь плотную теневую завесу пробрался громкий яростный детский плач, ломающий безмятежность. Блум была вынуждена пробудиться. Если бы мисс Стелла была бы более сообразительной девочкой, то нам не пришлось бы пускать на нашу территорию чужаков. Если бы мисс Стелла была бы более послушной, то королева не покинула бы короля. Если бы мисс Стелла была бы более сильной, то она сумела бы стать хорошей королевой. Прошлое уцепилось за принцессу, едва она только вошла в транс. Противное спокойствие и уединение дали волю больным воспоминаниям, таящимся так далеко, что в другой, реальной жизни их не достать. Если бы мисс Стелла... «Стелла, очнись!» Блум, что есть силы, ударила подругу под ребра, вызывая у той болезненный всхлип. «Блум!» Флора, вдохновившись примером соседки по комнате, зарядила сильную пощечину Амарил, однако звездная фея как стояла истуканом, так и продолжила так стоять. Амарил не реагирует. Библиотеки обновлены, база заклятий рентабельна. Заклинания, настоятельно рекомендуемые системой, можно активировать путем мысленной команды. В экстренном случае случайное заклинание будет использовано мгновенно. Удачи, система верит в вас и ваши силы. Общие рекомендации заняли несколько жалких секунд, но Тикне показалось, что прошло не менее получаса. Девушка торопливо распахнула глаза и неприятно констатировала факт, что неподалеку от нее ошивается огромная особь злого дракона. Девушка, находящаяся в пасти, не особо впечатлила фею технологий. Также ее не впечатлила огромная трещина, которая была готова вот-вот превратиться в дыру. «Почему они не реагируют?» «Едва ли не плача?» – спросила Флора, тормоша другую ученицу. «Блум, почему они не реагируют?» «Я не хочу умирать». «Умирать?» – было неясно, повторила ли Стелла это слово или просто сказала то, что лежало у нее на душе. Однажды смерть уже подошла слишком близко к солнечной девочке, и то, что сама блондинка выжила, было чудом, однако даже в волшебном измерении чудеса – это редкость. Что-то принцессе подсказывало, что второй раз костлявая старуха не оставит свою добычу так просто. Светлые глаза померкли от осознания. Уроженка Зенита внимательно посмотрела на фею цветов, которая источала густую панику, медленно цепляющуюся к остальным девушкам. «Уровень стресса критический», — подсказал знакомый голос. «До фатальной точки осталось 50-49, они не проснутся. Не трать на это силы», — жестко произнесла Тикна, переводя все внимание на себя. Ни один мускул на бледном лице не дрогнул, ни одна интонация не выражала страха. «Транс не отпустит фею так просто. То, что вы пробудились, значит лишь о недостаточном погружении. Но что нам делать?» Вопрос Флоры превратился в отчаянный крик о помощи. «Еще минуту или две, и они ворвутся сюда». Зенитка хмыкнула и посмотрела на барьер, запрашивая информацию. «Барьер рухнет через 20. У нас нет столько времени», констатировала факт девушка с короткой прической, запуская трансформацию. «Советую перевоплотиться». «И что дальше?» Наконец подала голос муза. Фею пронзали мурашки. «Дальше что?» «Есть два варианта. Либо убежать, оставив их», обладательница техномагии кивнула головой в сторону остальных фей. «Либо дать бой». «Убежать?» Смесь негодования и надежды захлестнула музу с головой. С одной стороны мысль о бегстве вызывала отвращение, но с другой фея также хотела жить. В горле ее запершило, а перед глазами предстало изображение отца перед еще одной могилой. Что же станет со стариком, если вместе с любимой женой он похоронит и дочь? «Я...» Осталось 15 секунд, холодно отчеканила Тикна, сверля взглядом каждую фею. «Мы не можем разбежаться по сторонам. Все либо станут кормом, либо выживут». Страшный выбор стал перед каждой феей. Слух Блум раздирал детский плач, перед глазами Флоры и Музы мельтешили собственные похороны. Стелла вспомнила нападение ведьм, а ведь она тоже убегала, наивно старалась скрыться в другом мире. «Исключено», — голос принцессы резко упал. Сделав звучный вдох, солярийская сжала руки в кулаки и бесстрашно заглянула в холодные аквамариновые глаза жительницы Зенита. «Мы не можем убегать, они отправятся следом и сожрут нас раньше, чем мы успеем что-нибудь предпринять. Они же убьют нас раньше, чем мы успеем сделать хоть что-нибудь», — выкрикнула муза. Она металась от ярости к безнадеге. «Эти тупые животные невероятно сильны, но если я могу получить энчантик с таким образом», — всхлипнув в последний раз, Флора резко стерла слезы. «У нас, Энна ли фея ее?» — говорит. «Чечета дикие опасны. Убить дракона крайне сложно», — заметила Тикна. «Ты уверена, мы сможем? Мы не стремимся убивать богов», — совершенно спокойно ответила Стелла, сняв кольцо с пальца и всучив его Блум. «Мы просто их лишим сознания. Совершенно очевидно, что звери ранены. Они нуждаются в лечении, а не умерщвлении. Блум, запускай свою трансформацию». «Но я...» «Запускай трансформацию. Это приказ». Художница потерянно взглянула на кольцо. Ранее трансформация возникала сама, не по желанию феи, поэтому никакого представления девушка не имела. «Пожалуйста», прошептала фея пламени. Всего один разочек, и кольцо, что удивительно, отреагировало. Огненный покров быстро сошел на нет, открывая миру одеяние феи. «Пусть скипетр будет у тебя», звучно хрустнув пальцами, Стелла взглянула на трескающийся барьер. «Я справлюсь и без него, но ты же слабая и с ним». Муза непонимающе взглянула то на кольцо, то на Стеллу. «Без него ты, ничтожество, недоразумение, помеха», холодно закончила блондинка. «Но со скипетром и без него я остаюсь принцессой Солярии, прямо сейчас здесь находится как феи с моей планеты, так и феи с других мест. Мне не нужны артефакты, чтобы просто защитить их. Если моя жизнь станет ценой их дальнейшего будущего, то так тому и быть». Что-то неведомо прекрасное коснулось каждой из них. Даже Тикна, невосприимчивая к сугубо человеческим понятиям, с изумлением обнаружила, что прямо сейчас она желает вступить в битву. Флора даже улыбнулась, муза наконец укротила свой страх, Блум не смогла скрыть восхищение. Вот сейчас, в этот самый момент, художница искренне возжелала нарисовать принцессу Солярии в своем альбоме. Уверенная Стелла в лучах солнца показалась особенно прекрасной, а речи ее тронули что-то в самой глубине сердца. «Так каков план, а?» Фея удивленно моргнула, после чего виновато улыбнулась. «А я не знаю, точнее еще не придумала. Ты серьезно?» Не выдержав, муза подскочила к обладательнице блондинистой шевелюры и плотно вцепилась в ее плечи. Глаза мелодийки налились кровью. «То есть, толкаешь значит речи, а плана нет?» Не выдержав, Блум громко рассмеялась. Что-что, а вот этого ожидать от Стеллы действительно стоило. Быть может, принцесса Солярии была открытой книгой, однако рыжеволосая художница испытывала странное чувство, будто знала эту особу так долго, что уже привыкла к подобным выходкам. «Ладно, подобие плана есть у меня», — громко объявила Блум, вызывая крайне заинтересованный взгляд Тикны. «Стелла и Муза, вы летаете довольно быстро, поэтому вы отвлекаете на себя драконов, в то время, когда Тикна и Флора снимут тех парней, что болтаются на хвостах. Потом, когда мы избавимся от лишней ноши, Стелла и Муза синхронно ударит, отключая зрение и слух, тогда Тикна накладывает барьер на девушку, дабы та не пострадала. Флора, в случае чего, устраивает мягкую посадку, а я бью огнем. А это не слишком?» – тихо поинтересовалась Флора. «Им же будет больнее?» «Не будет», – вновь вмешалась фея технологий. «Драконы очень слабо восприимчивы к огню. Ты же знаешь, Блум, что тебе придется ударить особо сильно». «Догадываюсь», – художница вздохнула, и барьер, наведенный над полигоном, рассыпался снегом. Брендон видел происходящее урывками. Все это время он безнадежно старался пробраться вперед, однако обстоятельства постоянно убивали любой прогресс, сводя всякое стремление на нет. Сквозь ревущий воздух юноша ясно услышал задорные женские голоса. Это же услышал и дракон, резко сменивший цель, воспарил выше, и Брендон просто не удержался. Руки его ослабли, и юноша просто полетел вниз, видя перед глазами лишь бескрайнее синее небо. Летел он не так уж и долго. В какой-то момент Брендон увидел миловидное женское лицо, и сердце его неожиданно сделало один громкий удар. Примечание к части. https://vk.com/70801901. Группа. Там есть что-то интересное. Часть 19. Первый полет. Ранее Блум не приходилось бывать в небе. Случай на тренировке не мог считаться полноценным опытом полетов, просто потому, что на внутреннем тренировочном полигоне не было ужасного ветра и огромных драконов, чей рев плач ужасно действовал на нервы. Огненная фея старательно шевелила крыльями, но до девушек с драконами ей было далеко. Блум летела скорее под ними, не в силах набрать нужную высоту. Что-то ей морально мешало поднять нужную высоту, отчего приходилось довольствоваться не самым лучшим видом. Вниз огненная фея старалась не смотреть. Первобытный страх высоты давал о себе знать в виде противной дрожи, что проходило по всему телу вместе с вдыхаемым кислородом. «Эти чудовища вообще знают про усталость!» — в сердцах выкрикнула муза, уворачиваясь от раскаленного огненного шара. «Мы уже достаточно далеко от полигона, а они даже скорость не сбавили». К слову, фея музыки прекрасно держалась в небе. Ее крылья, неуловимо похожие на стрекозьи, весьма мелодично трепетали на ветру, подобно колокольчикам. Стелла, летящая рядом, как-то криво усмехнулась. В уклонениях она была не особо хороша, оттого концы ее прекрасных волос весьма неприятно пахли гарью и, кажется, потемнели от соприкосновения с драконьим пламенем. «С такими крыльями трудно устать», — раздраженно ответила принцесса, поглядывая назад. Ящер, который в своей пасти держал колонну с прикованной диаспора, еще не додумался пустить огненный снаряд, однако что-то солнечной фее подсказывало, что долго это не продлится. «Меня больше беспокоит метание Флоры. Тикна своего уже забрала, а эта цветочница все никак не может подлететь и перехватить Ревина. Тьфу, и чему только на Линфее вообще учит?» Муза громко рыкнула. Рыкнул и атакующий дракон, невольно оповещая невольных приятельниц, что новый залп последует совсем скоро. Мельком глянув вниз, фея музыки уцепилась внимательным взглядом за блестящий костюмчик голубого цвета и рыжую, словно пламя, шевелюру. С высоты феи музыки Блум выглядела весьма жалко. Флора, которая просто отставала на несколько метров, не казалась девушке чем-то ужасным, а вот Блум, она, вообще-то, вызывала некоторые вопросы. Смотря на ее трепыхание, муза не могла понять, Как такая физически сильная фея могла позволить себе летать настолько низко? С ней вообще проводили тренировки? Могу задать тебе тот же вопрос. Уроженка Мелодии громко фыркнула. Твоя, вообще, летает хуже ребенка. Она вообще знает, как пользоваться крыльями верно. Солярийская принцесса не ответила, лишь прибавила скорости муза, осознав свой выигрыш, также прибавила сил. Ментальная победа над выскочкой благородных кровей послужила лишней мотивацией, заглушая дикий страх. Фея музыки до сих пор не была уверена в плане на все 100, и это удивительным не было. Инструкции, весьма грубые и составленные на ходу, не вызывали полного доверия. В любой момент что-то могло пойти не так. Не ангел ли пришел спасти меня? Опьяненный внезапным спасением, Брендон уложил крупную ладонь на прелестное лицо незнакомки. Любая другая уважающая себя фея немедленно бы скинула чужую руку со своего лица, но Тикна не была любой другой, да и вопросы самоуважения у нее тоже были весьма своеобразными, оттого она проигнорировала этот жест, позволяя программе внутри себя считывать информацию с пойманного субъекта. Фея смотрела этого парня с минуту, рекордно долгое считывание информации, но понять его действий не могла. Система также не выдала чего-то интересного. Специалист, третий годка, живет на Ираклионе, но родом с другого королевства, либо с Эйсиса, либо с Солярии. Смугловатая кожа всегда была отличительным признаком жителей этих планет, чье расположение к Солнцу было весьма близким. Система установила попытку создания эмоционального контакта. Принять запрос, крупные ядовито-зеленые буквы быстро возникли перед глазами. Тикна пару раз моргнула. Такое часто случалось, когда кто-нибудь особо позитивно настроенный намеревался завести диалог или беседу, бессознательно или нет, намереваясь расположить к себе фею технологий. Зенитка выдохнула, выбирая отрицательный вариант. Девушка была хорошо наслышана о тех, кто завел близкие отношения настолько, что их программа из раза в раз терпела ужасные сбои в виде неконтролируемых эмоциональных вспышек. «Тебе пора», — сухо ответила девушка. Создав шар, Тикна бросила Брендона прямо туда, не дожидаясь его реакции. Задав нужные координаты, волшебница приказала энергии нести специалиста прямо на фейский полигон, после чего ринулась в сторону поля битвы. Тем временем, держась за хвост, Ривен уже успел пару раз проклясть свою затею. Отчего-то он не верил ни в успех юных фей, ни в возможность спасения со стороны королевской стражи, ни в милость самих драконов, которые обезумели от боли настолько сильно, что ему, тренированному специалисту, уже хорошенько заложило уши. На глазах наворачивались слезы. И нет, это не было проявлением слабости или отчаяния, которое, к слову, хорошенько ударило по нервам молодого человека. Просто ветер оказался куда более беспощадным, и слизистая не справлялась с холодными потоками. Да и чудовищная слабость, накатившаяся после достаточно длительного нахождения в столь подвешенном состоянии, давала о себе знать. Флора беспомощно протягивала руки к специалисту, но сделать чего-либо конкретного она не могла. Высокое небо не было ее стихией, оттого движения цветочной феи были куда более медлительными, нежели у Стеллы или Музы. Их силы напрямую влияли на качество полета, а вот Флора не могла этим похвастаться. Ее крылья были просто не предназначены для быстрых перелетов. Даже приличная высота, на которой цветочная фея все же держалась, не была следствием врожденного дара. Перед учебой в Алфее Флора активно старалась, дабы не упасть в грязь лицом, и именно это старание подкупало учителей. Девушка хотела бы крикнуть специалисту, чтобы тот наконец прекратил впустую тратить силы и отдался во власть небес, но Флора сомневалась в себе. Что-то ей подсказывало, что она не могла поймать на лету такого здорового парня, чей вес был точно больше 60 килограмм. Крылья, повторяющие форму листьев, могли просто не выдержать чужака. Огромный ящер повернулся, и крюк, который ранее уцепился за чешуйчатый выступ, соскользнул, и специалист бодро полетел вниз. Это было настолько неожиданно, что Ривен даже не успел попытаться предотвратить собственное падение. Флора испуганно ойкнула, Стелла и Муза просто этого не заметили. В их работу входило лишь отвлечение, которое удавалось уж слишком хорошо. Блум тоже ойкнула, когда специалист пролетел прямо перед ее носом, беспомощно двигая ртом, словно рыбка. Человеколюбие победило внутреннюю обиду, и волшебница все же схватилась некоторым трудом. Ухватив молодого человека за плащ, огненная фея едва икнула. Где-то заскрипели нитки, предупреждая о высокой нагрузке. Вот же огр. Ривен смачно харкнул, после чего недовольно скрестил руки на груди. И почему все, за что я берусь, вечно идет так вот? Подобная реакция вызвала у Блум весьма противоречивые чувства. С одной стороны, это было забавно, учитывая, что бесславная смерть весьма звонко хлопнула дверью перед носом Ривина, но с другой, специалист изо всех сил напрашивался на то, чтобы фея его отпустила в свободный полет. «Может, вселенная тебе дает прямой намек, что пора остановиться?» — иронично поинтересовалась фея, закусив губу. «Направил бы свою энергию в нужное русло. Пошел бы в зал, сбросил бы пару кило, а то больно много весишь для человека, который только и делает, что саблей машет». Подобное замечание вызвало у Ривина острый приступ раздражения. Он не был полным или толстым. «Это мышцы, дорогая моя», — ядовито ответил специалист, ехидно поглядывая на девушку. «Тебе-то не понять». Это высказывание Блум не особо задело. Она никогда не отличалась особой любовью к спорту, поэтому замечание для нее прошло почти безболезненно. Единственное, что ее немного огорчало, это само хамское отношение столь неприятной персоны. Фея низко зарычала. «Ты поймала его». А вот ликованию Флоры не было предела. Девушка радостно улыбнулась от осознания, что перед ее глазами трагедия все же не произойдет. «Ты такая сильная, Блум. Я прямо восхищена». Эта похвала вызвала у Ривина рвотный рефлекс. Росший при королевском дворе, парень весьма рано усвоил, что нельзя слушать жителей Линфи на полном серьезе. Враждебное отношение исказило истинное восхищение, превратив его в весьма жалкую попытку подмазаться. Специалист вновь смачно сплюнул, вызывая у Блум отвращение. Огненная фея ощетинилась против своей воли. Ее словно обдало гнилью. Настолько сильно злился Ривин, смотря на фею цветов. «И долго я так висеть буду?» — наконец спросил специалист. «Я могу отпустить», — проворчала Блум, изо всех сил стараясь не смотреть вниз. «Ты только попроси, все для тебя, дорогой». «Глупые малолетки», — специалист хмыкнул. «Полезли в самое пекло. Готов поспорить, что плана у вас нет, милые дамы». И все же он ее бесил. Бесил так сильно, что очень сильно хотелось отпустить, но Блум не могла сделать это по многим причинам. «Ты не прав», — глаза Флоры ликующе блеснули. «У нас есть план». Ривин фыркнул вновь. Старательно игнорируя откровенно подвешенное состояние, специалист недовольно зыркнул на Флору. Чего-то хорошего он не ожидал, особенно от этой особы. «Я не против решить все конфликты с помощью беседы, но принцесса все еще в опасности». Троица удивленно посмотрела в сторону Тикны, которая невозмутимо висела в воздухе. Пока Ривин и Блум пытались разглядеть некое подобие крыльев за спиной, Флора активно обливалась холодным потом. Хладнокровная зенитка ее откровенно пугала пустыми глазами и голосом до того спокойным, что сердце невольно замирало от ужаса. «Как ты? Датчики мне говорят, что второй дракон сделает залп через 7 минут и 45 секунд». Проигнорировав чужое удивление, фея технологии окинула всю троицу холодным взглядом. «Мы все также придерживаемся плана, Блум». Что-то на уровне инстинктов Ривину подсказывало, что план этот ненадежен. Наученный весьма горьким опытом, специалист мельком глянул на фею пламени, которая также была в раздумьях. «Так что за план?» — наконец спросил Ривин. «Пленить, ослепить и оглушить драконов», — произнесла Тикна, не теряя хладнокровного выражения лица. Специалист едва не подавился воздухом. Все три пункта вызывали у него большие вопросы. Нет, в теории все действительно могло подействовать, но при условии наличия оборудования, скрещенного с магией. «Каким образом?» — с трудом выдавил юноша. «Ты забираешь наше время», — невольно воскликнула Флора, обеспокоенно поглядывая на ящериц, которые все летали и летали за феями света и музыки. «Флора и Тикна их закуют с помощью сил, то же касается музы и Стеллы. В конце я приложу их огнем. Все просто». Юноша помрачнел. «Это было весьма глупо». «Отпусти меня», — пробормотал Ривин себе под нос. «Не слышу. Говори громче». «Отпусти меня», — я сказал. Специалист начал дергаться, отчего звук трескающейся ткани вернулся вновь. «Уж лучше умереть, упав на ели, нежели скончаться из-за глупой идеи ряженой девицы в голубом мини. А у тебя что, есть предложение лучше?» Блум вскипела окончательно. Ее лицо покраснело так сильно, что невольно стало походить по цвету на волосы. «Если да, то милости прошу. Арх, были бы тут шоры, поводья и еще пару вещей, то все было бы проще. Чертовы обряды, ненавижу гребаные свадьбы». Ривин раздраженно ударил воздух рукой. «Я уже не говорю о гвоздянке или...» Цветочная фея оживилась, услышав название знакомого растения. «О, о, о!» Ощутив, что здесь она может быть вполне полезной, Девушка весьма энергично потянула руку вверх. «Я знаю этот цветок. Он обильно произрастает на Линфее, обычно в болотистой местности». Ривен закатил глаза. Он прекрасно знал, где и в каких условиях этот цветок рос, но знание это было весьма бесполезным в условиях Магикса, где климат не особо подходил для естественного произрастания данного растения. «Но ты же не полетишь на Линфию, чтобы прямо сейчас нам принести эти цветы?» Специалист вздернул бровь, иронично хмыкнув. «Осталось 6:40. А зачем?» Флора наивно распахнула изумрудные глаза, пялись на специалиста. «Я могу сама их вырастить. В этом нет чего-то особенно трудного. Нужны просто семена, трясина и немного магии. Но ведь семена, они у меня с собой». Фея цветов пожала плечами. «После занятий я хотела найти местное болото и поставить там кое-какие опыты. Ты удивительна». На лице Блум заиграла радостная улыбка. Она так и не поняла, что эти растения делали и для чего нужны были, но что-то ей подсказывало, что Ривен сказал нечто важное. «Значит, нам просто нужно их вырастить, если вкратце, то да, подвести к болоту драконов и те успокоиться». Пропустив весьма длинное объяснение, Ривен кивнул. «Ближайшие болота отсюда, черные». Феи промолчали. «Так, вы не знаете, где это болото? Информация загружена. Черное грязевое болото находится к северо-западу. Огромная голографическая стрелка, возникшая прямо из руки Тикны, повернулась прямо в такт словам феи технологий. Тогда курс такой, все произошло весьма быстро. Быть может, в этом была огромная заслуга Флоры, которая не слукавила и выполнила все в лучшем виде. Огромные белые цветы гвоздянки гордо колыхались на ветру, распространяя весьма тонкий аромат гнилого мяса. Желудок Стеллы едва не выплеснул обед прямо на поляну. Лишь королевская выдержка и наличие принцессы Диаспора, которая до сих пор ничего не понимала толком, останавливала солнечную фею. Драконы больше не ревели. Они пыхтели, водя тупыми мордами вдоль грязи, с упоением вдыхая аромат цветов. Боль, страх и ужас отошли от животных, превращая их в весьма милые создания, не способные навредить. «Не попытайся они меня убить пару минут назад, я бы сочла их вполне милыми», Муза хмуро усмехнулась, наблюдая за этим странным зрелищем. Стелла согласно кивнула головой, гладя свои любимые волосы. Кончики длинных хвостов как-то особо грустно померкли, утратив былой насыщенный цвет. Было видно, что позже придется отправиться в город, дабы любимый мастер по волосам навел порядок. «А мне они вполне нравятся. Я бы их даже погладила, но мне страшно», вполне честно ответила Флора. «Блум, а как ты?» Девушка недоуменно замолчала. Блум, милая фея огня, лежала среди цветов, блаженно вдыхая не самый приятный аромат. Девушку даже не волновала трясина. Сейчас, находясь на этом болоте, художница чувствовала себя самой счастливой девушкой на планете. «Блум!» Стелла осторожно позвала подругу. Урвель, волшебница перевернулась на живот и ехидно уставилась на солнечную принцессу. «Что-то не так, Стеллочка?» Повисла неловкая тишина. Часть 20. Короче говоря, болота никогда особо Ривену не нравились. Специалист не мог сказать точно, заключалось ли дело в тяжелом запахе или насекомых, что штабелями перемещались между деревьев, однако он с полной уверенностью мог сказать, что это место вызывало у него неприязнь, граничащую с отвращением. Не было исключено, что на его взгляды повлияло детство, прошедшее в непосредственной близости от королевского двора. Уместившись под более-менее приличным деревом, специалист принялся успокаиваться. Нет, ранее ему и другим специалистам приходилось бывать в сложных ситуациях, но он знал, что кроме его персоны в команде найдется 1-2 человека с мозгами, а тут, наличие семян нужного растения было сущей удачей, обусловленной забавной странностью девчонки с цветами в голове. Никто, конечно же, не мог предвидеть нападение взбесившихся драконов. Даже администрация Красного Фонтана. Эта мысль вызвала весьма удручающую реакцию. Было неприятно осознавать, что молоденькие первокурсницы, толком не прошедшие обучение, вполне себе справились с заданием без лишних потерь. Впрочем, они бы далеко не ушли без его умного заключения, но и на этом всякая весомая помощь от юношей оканчивалась. Тяжело вздохнув, специалист сильнее прижался спиной к стволу дерева. Веки его настойчиво ползли вниз, сказывалась весьма напряженная ночь в библиотеке. Дарси на него обиделась так сильно, что отказала в помощи с поисками, из-за чего пришлось потратить свое время на бесплодное копание в горах древних, как кости Феникса, книг. Информации об особо древних реликвиях не было в открытой секции, что весьма сильно огорчало. Судьба прямо-таки звала парня посетить закрытый отдел. «Блум, ты точно в полном порядке?» Голос солярийской принцессы подействовал весьма отрезвляюще. Ривен недовольно заворчал. По его подсчетам, совсем скоро, со стороны хоть какого-нибудь полигона, должна прийти помощь. Лениво приоткрыв слипшиеся глаза, юноша не сразу понял, что именно произошло. В нескольких метрах от него, прямо за тонкой зловонной речушкой, стояло четверо девушек с крыльями за спинами. Девушки, как девушки. По именам Ривен знал лишь двоих, и то это было скорее долгом службы, а не добровольным решением. Эх, будь его воля, он бы. Здравый смысл подключился весьма запоздало. Две феи отвлекали драконов, две занимались поиском болота и реализацией семян, одна тащила его. 2+2 и еще +1, это же 5, верно? Диаспора не считалась. Ну, а тогда почему их 4? Моя дорогая сестра, с этой девушкой точно все хорошо? Преодолевая дикую неуверенность и смятение, принцесса с планеты Айсис аккуратно указала взглядом на Блум, которая беззаботно каталась в грязи. Стелла растерянно взглянула на свою родственницу, после чего как-то неуверенно пожала плечами. Фея Солнца совершенно не понимала, что сейчас происходит, поэтому не могла из себя выдавить и звука. Как-то папочка говорил, что иногда бывают моменты, когда ты буквально не можешь сказать хоть что-нибудь. Солнечная фея старалась думать, но выходила так себе. Она совершенно не знала, было ли это странной традицией из Земли или Блум просто тронулась умом. Может, здесь высокая концентрация газов, наивно предположила Флора, за что заработала весьма презрительный взгляд со стороны Ривена. Остальные же восприняли это предположение либо нейтрально, либо настороженно. Ко второй категории относились принцессы, которые практически сразу начали опасливо оглядываться по сторонам. Система не оповестила Тикну об опасности, но девушка с малиновыми волосами все равно включила сканирование окружающей среды, дабы полностью убедиться в отсутствии реальной опасности со стороны дикой, но совершенно непредсказуемой природы. Сканирование должно было занять пару минут, но даже они были вполне способны загубить жизнь. Газы? Муза удивленно приподняла бровь. Она что-то слышала о газах, но их представляла весьма смутно.